Рис осторожно повернула ручку двери. Ее просто тошнило при мысли о том, что квартира не заперта. А еще ее тошнило при мысли о том, что Броуди может лежать сейчас внутри раненый или того хуже. Почему он еще здесь? Она рассчитывала, что он занесет ей ключ задолго до перерыва. Но этого не произошло, а машина его по-прежнему стояла у тротуара. Она легонько толкнула дверь. «Броуди!» «Я тут!» «С тобой все в порядке?» «Я увидела машину и решила...» Она сделала пару шагов, принюхалась. «Что это? Краска?» Броуди вышел из ванной с кистью в руках, слегка заляпанной краской. «Да уж, аромат еще тот. Ты красишь ванную?» «Почему бы и нет? Там и место-то всего ничего». «Все равно спасибо». Голос ее дрожал от нахлынувших эмоций. Броуди уже успел покрасить потолок и те места на стенах, где не было плитки. Сама краска была нежно-голубой, как если бы облачко окунулось на мгновенье в озеро, впитав в себя часть его цвета. От красных пятен на стенах и полу не осталось и следа. Рис прислонилась к Броуди. «Мне нравится этот цвет». «Выбор там в любом случае был небольшой. Впрочем, я долго любовался на банку с ярко-розовой краской». «Я ценю твою выдержку и хороший вкус», — улыбнулась Рис. «Надеюсь расплатиться с тобой очередным ужином». «Сойдет. Но если хочешь довести все до ума, дальше крась сама. Я совсем забыл, что ненавижу делать ремонт». Повернувшись, она ткнулась лицом ему в грудь. «Я могу доделать все после смены». «Ладно уж, я начал, я и закончу». Он поймал себя на том, что тянется губами к ее волосам, но остановиться уже не смог. Слишком поздно для этого и для многого другого. Для меня это куда более ценно, чем любые бриллианты. А вот и чудесно, потому что бриллиантов у меня все равно нет. Он осторожно прижал ее к себе. «Просто мне не хотелось, чтобы ты смотрела на эти надписи». «Я знаю. Надеюсь, ты не будешь возражать, если я сегодня снова переночую у тебя. Сам понимаешь, запах краски так быстро не выветрится». «Да уж, не стоит тебе дышать этими ароматами». Наклонившись, он прижался губами к ее губам. Поцелуй был долгим и невероятно нежным. Рис почувствовала, как рука Броуди скользнула у нее по спине, сжала рубашку. Рассмеявшись, она сделала шаг назад. Глаза ее сияли. Все то напряжение, что скопилось в ней за прошлый вечер, неожиданно исчезло. «А вот только возьму тут пару вещей. Ты что, собирался что-то толочь? Что?» Только и смог выдавить Броуди, все еще находившийся под впечатлением поцелуя. «Ты достал из стола ступку и пестик». Он мысленно проклял себя за забывчивость. «Рис, что у тебя здесь? Это похоже...» Сияние в ее глазах внезапно потухло. «Я не принимаю их». Она смотрела на него с глубокой печалью. «Я просто держу их на всякий случай, чтобы помнить, над чем я работаю. Не хочу, чтобы ты думал, я не клал их туда». «Тогда это все ловушки, Рис». Броуди положил кисть на поднос. «Он расставляет ловушки в надежде, что ты попадешься». «Интересно, что он хочет этим сказать?» Она задумчиво пропустила сквозь пальцы горсть таблеток. Почему бы тебе не истолочь это в порошок, не намазать на хлеб и не погрузиться затем в вечное забвение? Какая разница, что он говорит, если ты не будешь его слушать? Разница есть. В ее глазах уже не было грусти. Теперь там сверкал гнев. Как я могу ответить, если я не слушаю? А я хочу, чтобы он знал. Ему не удастся загнать меня назад к таблеткам, к докторам. И все потому, что он убийца, трус. Она схватила чашку, и прежде чем Броуди успел остановить ее, опрокинула все содержимое в раковину, затем открыла кран и пустила воду. К дьяволу таблетки! И к дьяволу его самого! Я должен был догадаться, что ты не из тех, кто швыряет с посудой. Положив руки на плечи, Риз Броуди наблюдал за тем, как таблетки тают и превращаются в кашу. Этот парень еще пожалеет, что связался с тобой. Может, позже и я пожалею, что выбросила их. Для меня они были чем-то вроде подушки безопасности. Вряд ли док откажется выписать тебе лекарство, если ты решишь подстраховаться. Ты прав. Она облегченно вздохнула. Я буду это иметь в виду, но пока постараюсь вообще обойтись без них. Броуди подумал о фотоальбоме, который он спрятал в сумку, рассчитывая защитить Риз. Теперь он понимал, ей нужна была не защита, а вера. Ей нужен был человек, который не сомневался бы в ее психическом здоровье. Есть еще кое-что. Пожалуй, тебя это заденет больнее, чем таблетки. Что такое? Она оглянулась, словно в поисках ловушки, а Броуди тем временем подошел к сумке и достал оттуда тоненькую книжицу. Надеюсь, ты справишься. Не стоит давать ему лишних поводов для радости. Она раскрыла альбом. Руки ее не дрожали, хотя сердце стучало часто-часто. Как он мог так поступить с ними? После всех их страданий, после гибели, он просто перечеркнул их, как если бы их и не было. Для него они ничто. «Я бы никогда этого не сделала», — сказала Риз. «Как бы плохо мне ни было, я бы никогда не пошла на такое». Он допустил ошибку, потому что теперь я точно знаю, что это делала не я. Она коснулась пальцем перечеркнутых лиц. Я любила их и не собиралась вычеркивать из своей памяти. По примеру Броуди, она пролистала весь альбом. Ублюдок. Гнусный ублюдок. Нет, ему не удастся победить. Она положила книжечку на стол. Я этого не позволю. Броуди подошел к ней, и она снова прислонилась к нему. Большинство фотографий я смогу заменить. У бабушки есть копии, но та, где мы сняты все вместе, была у меня в единственном экземпляре. Может, у родственников погибших остались копии? Конечно. Почти наверняка. Она провела рукой по волосам. Нужно будет связаться с ними. Ладно, мне пора возвращаться на работу. Я тоже спущусь, когда все закончу. Он погладил ее по голове. А почему бы нам немного не развлечься? Съездить куда-нибудь или покататься по озеру? Я могу взять лодку на прокат. Было бы здорово. Не переживай за меня. Я в полном порядке.